Кровью служит вино, а телом специально приготовленный хлеб. Просфора. Иногда на просфоре выступают капельки крови. Понятно, какой ужас охватывает верующих. Несколько веков назад в таких случаях начинали искать провинившегося перед Богом, либо колдуна. Хватали невинных людей и отправляли их на костер, либо отдавали на растерзание обезумевшей толпе. Истинные же виновники ничтожно малы и называются чудесными бактериями. Это живые палочки, выделяющие красно-карминное образование. Такие бактерии поселяются на картофеле, хлебе, мясе, молоке, яйцах. Их можно заметить вначале, как маленькие красные точки, которые потом превращаются в капельки. Как видите, в этом случае нет ничего таинственного. Микробы, образующие чудесную кровь, принадлежат к группе так называемых хромогенных бактерий, которые способны выделять краски всех цветов и оттенков. Благодаря деятельности этих бактерий из некоторых растений добывают такие краски, как индиго, персион, орсейль. Христиане, приходившие в ужас при виде красных капель на просфоре, за большие деньги вывозили из стран Востока краски, получаемые с помощью чудесных бактерий. Немало суеверий связано и с растениями. Кто не знает легенд и суеверий, связанных с папоротником? Давно было замечено, что это растение не цветет, и чтобы объяснить такое явление, люди придумали много лирического вздора. В одной из легенд говорится, что папоротник цветет тайно и раз в 12 лет. А раз такое необычное свойство, то ведь не зря же оно, рассуждали древенские мудрецы, и вот уже считали в одних местах счастливым, в других, наоборот, несчастным того, кому довелось увидеть цветок папоротника. А разве мало было смельчаков, которые ходили по ночам в лесную чащобу, чтобы найти там цветок папоротника, который уже сам приведет счастливчика к тому месту, где зарыт клад? Но придется разочаровать тех, кто верит таким легендам. Папоротник относится к группе растений, размножающихся спорами, и у него нет ни семян, ни цветов. Среди растений ореол легендарности и чудесных свойств имеет и неопалимая купина. Многие суеверные люди считают, что это чуть ли не святое растение. Почему? А вот почему. Если в жаркий день поднести к нему горящую спичку, то вокруг растения вспыхнет голубоватое пламя, причем само растение от огня не страдает. Неопалимой купиной называют растения за эти свойства. В чем же причина? Дело в том, что, как и многие другие растения, неопалимая купина выделяет эфирные масла, летучие вещества, быстро воспламеняющиеся при прикосновении с огнем. Неопалимая купина во множестве растет в Зайлийском Алатау. Цветы ее красивы, но выделяемые ею вещества ядовиты. Жители Алма-Аты хорошо знают это коварное растение. Прикоснись к нему, и получишь сильные ожоги на коже. А уж вдыхать пары эфирных масел тем более опасно. Можно повредить органы дыхания. Верующие старшего поколения иногда рассказывают страшную историю о том, как Иуда Искариот, предав Христа, мучимый совестью, пытался покончить с собой. Ни одно дерево не желало принять на себя вину за непростительный грех – самоубийство. И только осина позволила Иуде повеситься на своих ветвях. И вот, за это преступление Бог будто и проклял осину, приказав ей всю жизнь трястись. Обычай проклинать своих врагов и даже детей за дерзость и неповиновение в царское время был очень распространен на Руси. Одним из страшных проклятий было пожелание недругу трястись, как осина. И вот, людская молва также ни за что покрыла позором осину, как ни за что предала святости неопалимую купину. Листья осины действительно дрожат даже в тихую погоду, но не потому, что Бог ее проклял, а потому, что черешки у листьев этого дерева длинные да тонкие. Довольно малейшего движения воздуха, и листочки зашелестят. Наверное, доводилось вам видеть, как кружатся, не отрываясь от ветки, резные листья клёна.